11. Первый и второй стихи 11 главы книги Эфера утверждают, что много пророков предсказывали уничтожение иордейцев, если те не покаются. Позже два вождя, Кориан Тумр и Шис, возглавили свои войска в битве. Книга Эфера, глава 14, стихи с 17 по 31. В конце концов, оба народа были перебиты и остались в живых лишь Кориан Тумр и Шис. Книга Эфера, глава 15, стих 29. «И было, что когда все они пали от меча, за исключением Кориан Тумра и Шиза, вот Шиз упал в обморок от потери крови. И было, когда Кориан Тумр, опираясь на свой меч, отдохнул немного, он отсек Шизу голову. И было, когда он отсек Шизу голову, тот, поднявшись на своих руках, пал и, задыхаясь, умер». Книга Эфера, глава 15, стихи 30 и 31. Как можно без головы подняться на руках, а главное задыхаться, по-видимому, так и останется тайной Джозефа Смита. Что самое интересное, мормонские апологеты предпринимали различные попытки сгладить даже столь очевидную нелепость. Хорошо известный нам мормонский апостол Робертс в своей книге «New Witness for God», томе 3, странице 556, утверждает, что человек с отрубленной головой и поднимающийся на руках – явление не невозможное. Далее он рассказывает историю человека, выжившего при штурме Балаклавы. Солдат повествует о двух случаях, когда, по крайней мере, ему так показалось, люди были обезглавлены, но оставались в седле. Раз эти истории имели место, то, согласно Робертсу, и история с Шизом могла иметь место. Робертс далеко не единственный из тех, кто полагал, что Шиз в буквальном смысле был обезглавлен. Например, во втором томе энциклопедии мормонизма, статья «Иордейцы», написано: «Истощенный Кориан Тумр завершил свою победу над Шизом, обезглавив его». Совершенно другой подход, противоположный и противоречащий изложенному выше, предпринят организацией под названием FARMS – The Foundation of Ancient Research and Mormon Studies. Джордж Рейнольдс и Джаннис Йодель в сборнике Commentary of the Book of Mormon, томе 6, странице 201, пишут: «Возможно ли вместо этого предположить, что смертельная рана, которую он нанес своему врагу, была страшной глубокой раной головы или шеи, которая заставила Шиза задыхаться? Мороний мог просто сказать «он отсек ему голову», позаимствовав это выражение из распространенного разговорного языка и использовав его в переносном скорее, чем в прямом смысле». В статье «The Decapitation of Shiz» сотрудники Фармса, Гэри Хэдфилд и Джон Уэлч, приходят к выводу, что Кориан Тумр не полностью отрубил Шизу голову. Очевидно, что Кориан Тумр был слишком истощен, чтобы сделать все чисто. Должно быть, он прорубил голову Шиза на уровне основания черепа до середины мозга, а не на уровне шейной части спинного мозга, где проходит изгиб шеи. Хэдфилд и Уэлч заявляют: «Отрубить 50 или 60% головы было бы достаточно, чтобы оставить Шиза рефлексировать и умирать». Авторы этой статьи пытаются трактовать слово «отсек», английское «smote off», как «отрубил, но не полностью». В защиту своей позиции они ссылаются на отрывок из Библии перевода короля Иакова, книги Судей, главы 5, стихов 26 и 27. «Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный». Вот как этот отрывок звучит в английском переводе Библии короля Иакова. «She put her hand to the nail, and her right hand to the workman's hammer. And with the hammer she smote Caesarea, she smote off his hand when she had pierced and striken through his temples. At her feet he bowed, he fell, he lay down. At her feet he bowed, there he fell down dead». Авторы статьи заявляют, что слово «поразило» «smote off» не обязательно означает полное обезглавливание. Такое объяснение странно слышать из уст мормонов, ведь, как известно, мормоны заявляют: «Мы верим, что Библия — Слово Божье, поскольку она переведена правильно». В защиту стиха книги Эфера мормонские апологеты ссылаются на стих из книги Судей, признавая, что его стоило перевести иначе. Таким образом, они совершенно не оправдывают употребление Смитом фразы «smote off». Остается загадкой, каким образом неправильный перевод является подтверждением реальности истории с Шизом. Интересно также отметить, что хотя другие английские переводы Библии используют в этом стихе слова «crushed», «pierced», «split», «struck», «smashed» и так далее, Иосиф Смит в своем вдохновленном переводе Библии скопировал без изменений стих из Библии короля Иакова со словом «smote off». Профессор Дэниел Питерсон, коллега Джона Уэлча, предложил более эффективный метод. Он написал: «Самый надежный способ определить, что данная фраза означает в книге Мормона, это посмотреть в книгу Мормона. Последовав этому совету, мы не найдем подтверждений версии Хэтфилда Уэлча». Например, в 18 стихе 4 главы 1 книги Нефия говорится: «Я взял Лавана за волосы и отсек ему голову его же мечом». Используется фраза «smote off». В стихах 37 и 38 17 главы книги Алмы говорится: «Ну вот, каждому поднявшему свою дубину сразить Аммона, он отсек руки своим мечом». Опять используется фраза «smote off». И, наконец, 13 стих 44 главы книги Алмы повествует: «Стоявший солдат, который снял, опять smote off, узергимнаха скальп с головы, поднял его с земли за волосы и надел на конец своего меча». Для того, чтобы принять построения, предложенные Хэтфилдом и Уэлчем, нам необходимо также принять, что Нефий не до конца отрубил голову Лавану, Аммон лишь понадрубал, слегка, руки пытавшихся его сразить, а скальп зергимнаха был снят не до конца. Что же тогда было поднято с земли и надето на конец меча? Для того, чтобы оправдать Смита, Хэтфилду и Уэлчу пришлось проигнорировать факты и изобрести трактовку специально для этого стиха. И Хэтфилд, и Уэлч осознают, что без головы человек не может подняться и задыхаться, или, вернее, силиться вздохнуть. Пожалуй, для любого непредвзятого человека очевидно, что силиться вздохнуть без головы невозможно. 12. В книге Мормона описывается последнее сражение около горы Кумора, в котором полегло все нефийское войско числом в 230 тысяч человек. Очевидно, там же погибло и какое-то число ламанийцев. В отличие от несуществующей американской археологии и топонимики, представленной в книге Мормона, холм Кумора известен. Он находится в Пальмире, штат Нью-Йорк. При раскопках стало очевидным, что никакой битвы там не было, никаких скелетов, шлемов, мечей, щитов и так далее не обнаружено. Не могла же такая битва не оставить после себя последствий? Тут мы снова переходим к мормонской апологетике по этому вопросу. В последние годы мормонские апологеты стали утверждать, что гора Кумора в книге Мормона — это не та гора Кумора, рядом с которой полегло 230 тысяч человек. Группа ученых FARMS, Foundation of Apologetic Research and Mormon Studies, также заявляет, что холм Кумора находится где-то в Центральной Америке. Кому же следует верить и чье мнение считать более авторитетным? Профессоров университета Бригама Янга или президентов и апостолов Мормонской церкви? Истолкование учения является компетенцией первого президентства. Господь дал им это право через откровение. Ни один учитель не имеет права толковать учение для членов церкви. Президент Эзра Тафт Бенсон цитируется по мормонскому руководству Charge to Religious Educators, страницы 51 и 52. А что же писали пророки и апостолы по поводу того, где находится Кумора? В 1990 году Офис Первого Президентства Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней заявил, что гора Кумора находится в Нью-Йорке. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, Офис Первого Президентства, Солт-Лейк-Сити, Юта, 84-15-0, 16 октября 1990 года. Епископу Дэрелу Бруксу, приход Мур, Оклахома, Южный Оклахомский Кол, Оклахома, 73-16-0. Уважаемый епископ Брукс, мне было поручено направить вам для вашего уведомления и рассмотрения прилагаемое письмо президенту Гордону Хинкли от Ронни Спаркс, члена вашего прихода. Брат Спаркс интересовался местонахождением горы Кумора, которая упоминается в книге Мормона и рядом с которой происходило последнее сражение между нефийцами и ламанийцами. Церковь уже долгое время утверждает, как это подтверждается ссылками на писания представителей высшей власти церкви, что гора Кумора в западной части штата Нью-Йорк — это та же самая гора, которая упоминается в книге Мормона. Братья ценят вашу помощь в ответе на этот запрос и просят вас передать брату Спарксу наилучшие пожелания в его изучении Евангелия. Искренне ваш Майкл Уотсон, секретарь первого президентства. Мы видим, что верховные руководители церкви СПД неоднократно заявляли, что гора Кумора в Нью-Йорке и в книге Мормона — это одна и та же гора. Профессора университета Бригам и Янга понимают невозможность того, что повествование книги Мормона развертывалось на всей территории Северной и Южной Америки, и поэтому выдвинули теорию ограниченной географии. Но она никак не состыковывается с высказываниями их лидеров. В 1978 году мормонская газета Church News, церковные новости, предупреждала, чтобы рядовые мормоны не пытались выяснить, где происходило действие, описанное в книге Мормона. Если исходить из текста самой книги Мормона, то в принципе можно было бы предположить, что гора Кумора в штате Нью-Йорк и гора Кумора в книге Мормона — две разные горы. Однако не следует забывать, что мормонские лидеры утверждают, что это одна и та же гора. А так как никаких последствий огромной кровопролитной битвы там не было обнаружено, можно уверенно говорить, что мормонские лидеры ошибаются, и, очевидно, книга Мормона — вымысел. В свое время мормонский апостол Орсон Пратт уверенно бросил миру смелый вызов. Убедите нас в наших доктринальных ошибках, если только они есть, при помощи разума, логических доводов или Слова Божия, и мы будем вечно признательны вам за эту информацию, и вы всегда будете с удовольствием вспоминать, что были в руках Божиих орудием искупления ваших ближних от тьмы, которая, как вам кажется, пленила их умы. Действительно, если в рамках религиозной системы есть заблуждение или ложь, на них непременно нужно указать, и использование в этих целях логики и Слова Божьего весьма разумно. Орсон Пратт был, без сомнения, уверен, что убедительных доказательств неправоты мормонизма никто представить не сумеет, поскольку он думал, что их просто нет. Однако более чем полтора века тщательного изучения показали, что на деле все обстоит прямо противоположным образом. Именно поэтому современная церковь СПД сменила свою смелую, вызывающую позицию времен Орсона Пратта на призывы к своим членам полагаться на веру, а не на исторические факты. И эта тенденция современных святых последних дней закрывать глаза на проблемы, вместо того, чтобы на них отвечать, только рельефнее подчеркивает, что серьезные проблемы действительно существуют. Какие же доводы приводят сами мормоны в пользу божественного происхождения книги Мормона? Рассмотрим некоторые из них. Мормоны часто объединяют Библию и книгу Мормона, говоря, что они являются двумя свидетельствами одного и того же откровения. Они ссылаются на первый стих 13 главы 2 послания к Коринфянам и 15 стих 19 главы Второзакония, при этом в мормонской интерпретации подразумевается, что Библия является одним свидетелем, а книга Мормона — вторым свидетелем об Иисусе. Однако приведенные отрывки говорят о свидетельстве устами, а не о книгах. Протестантская Библия состоит из 66 книг, написанных более чем 40 свидетелями, то есть у Евангелия Христа уже более 2 или 3 свидетелей. Книга Мормона также утверждает, что Иисус Христос явился нефийцам после своего вознесения. Мормонские идеологи заявляют, что посещение Америки Иисусом явилось исполнением 16 стиха 10 главы Евангелия от Иоанна. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Однако в Библии Иисус так говорит об овцах, которые не сего двора. Сей двор указывает на то, что эти овцы не принадлежат к данной этнической группе или нации. Двор или загон указывает на определенные границы, он очерчивает группу людей. Поэтому, когда Иисус говорит «не сего двора», то он, вероятно, подразумевает ни этой нации, ни этого народа. У него есть овцы, то есть верующие в него люди, которые принадлежат не только сему двору, то есть народу израильскому, но также другим народам. Из контекста видно, что Иисус обращался к евреям. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 19. То есть другие овцы были не евреями или язычниками. Такое традиционное христианское толкование основывается не на книге Мормона, в ней такое понимание отрицается, а на стихах из Библии. В 18 и 21 стихах 12 главы Евангелия от Матфея, 15 стихе 9 главы и 28 стихе 28 главы книги Деяний. Еще одно слово из этого стиха свидетельствует против утверждения книги Мормона о посещении Иисусом Америки. Слово «привести» в данном отрывке несет очень глубокое и важное значение. А в сочетании со словом «надлежит» оно приобретает весьма сильную эмоциональную окраску. Что же Иисус подразумевал, когда говорил, что ему надлежит их привести? Контекст стиха помогает нам понять то значение, которое Иисус вкладывал в это слово. В стихах 11, 15, 17 и 18 Иисус говорит о своей смерти, о том, что он добровольно отдает свою жизнь ради овец. В том ведь и отличие доброго пастыря от наемника, что пастырь полагает жизнь свою за овец и знает своих овец. И когда Иисус говорит «надлежит привести», то он говорит о сильном желании, необходимости, стремлении. Пастух ведет своих овец не с помощью палки, но с помощью голоса. Овцы его слышат голос его, они знают его голос и не идут за другим. Глава 10, стихи 4 и 27. «И слышать его голос, значит верить ему». Сравните Евангелие от Иоанна, главу 10, стих 26, и послание к римлянам, главу 10, стихи с 14 по 20. Именно вера в него, а не этнический признак, указывает на принадлежность к его овцам. Сравните послание к Галатам, главу 3, стихи с 6 по 9, и послание к Римлянам, главу 10, стихи с 11 по 13 и 20. Что же является целью Иисуса? Куда он приведет других своих овец? Ответ мы находим в этом же стихе. Иисус говорит: «И будет одно стадо». Цель Иисуса — образовать одно стадо, объединив овец сего двора с другими овцами, которых он приведет. И это будет его стадо, единое стадо с одним пастырем. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 16. И это как осуществление обещания Господа, данного в Ветхом Завете. Книга пророка Иезекииля, глава 34, стих 23. Это согласуется с другими текстами Священного Писания о том, что Христос соединяет воедино евреев и язычников. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи с 11 по 22, послание к Галатам, глава 3, стихи с 26 по 28, книга Деяний, глава 10, стих 45, послание к Римлянам, глава 9, стихи с 23 по 26. И его стадо есть его церковь, собранная из всякого колена, языка и племени. Откровение Иоанна Богослова, глава 5, стихи 9 и 10. И его церковь врата ада не одолеют. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Наконец, почему Иисус дал великое поручение? Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20, и Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. Если он, как полагают мормоны, собирался лично доставить свое послание, и что за польза от такого посещения Америки? Согласно книге Мормона, через 400 лет нефийцы полностью забыли свое писание, и все истинно верующие были истреблены. Коренные жители Америки услышали о Христе от христианских миссионеров, у которых была Библия, а не из книги Мормона. Мормоны также считают, что о книге Мормона пророчествует и отрывок из книги пророка Иезекииля, глава 37, стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне, ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем, Иуде и сынам Израилевым союзным с ним, и еще возьми жезл и напиши на нем, Иосифу». Это жезл Ефрема и всего дома Израилева союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. Мормоны заявляют, жезлы на самом деле являются свитками, на которых пишется Писание. Жезл Иуды — это Библия. Жезл Иосифа — это книга Мормона, а объединение двух жезлов символизирует соединение Библии и книги Мормона как взаимодополняющих священных писаний. Попробуем рассмотреть, есть ли хоть какие-нибудь основания для такой трактовки. Во-первых, в масоретском тексте Библии Ветхого Завета древнееврейское слово «эц», переведенное как «жезл», всегда означает «дерево», «древесину», «дрова», «бревна», «лес», «палку», и никогда не используется, даже в переносном смысле, в значении «свитка» или «книги». В Библии говорится о книгах и свитках во многих стихах, как, например, в книге пророка Исаии, главе 8, стихе 1, главе 34, стихе 4, книге пророка Иеремии, главе 36, стихе 2, книге пророка Иезекииля, главе 2, стихе 9, откровении Иоанна Богослова, главе 6, стихе 14. В ней также говорится о жезлах, дровах, в книге чисел, главе 17, стихах с 1 по 8 и главе 15, стихе 32, первой книге царств, главе 17, стихе 12. Слова «жезл» и «свиток» нигде не используются как взаимозаменяемые. Таким образом, ни жезл Иуды, ни жезл Иосифа не могут быть истолкованы как свитки или книги. Во-вторых, при мормонской интерпретации игнорируется исторический контекст послания Иезекииля. После смерти царя Соломона Израиль разделился на два царства – южное и северное. Южным правил царь Равоам, сын Соломона. Оно было известно как Иудея и состояло из двух колен – Иуды и Вениамина, из которых колено Иуды было большим. Правителем Северного царства, Израиля, был Иеровоам, происходивший из колена Ефремова. Третья книга царств, глава 12, стих 20. 10 северных колен были захвачены в плен и уведены в Ассирию в 1723-1722 годах до нашей эры. Затем два южных колена, царство Иуды, были захвачены в плен вавилонянами. 606-583 годы до нашей эры. Рассеяние народа обетованного было очень горестным для остатка преданных верующих евреев. Казалось, что не сбылось обещание Бога. Такова была обстановка написания текста, который мы сейчас имеем в виде 37 главы Иезекииля. Анализ исторического фона дает нам возможность более ясно увидеть, в какой обстановке пророчествовал Иезекииль, и что тревожило его больше всего — состояние разделения и упадка, в котором находился Израиль. Контекст рассматриваемых стихов выглядит следующим образом. Первая часть, стихи с 1 по 14, содержит хорошо известное видение поля, полного сухих костей. Через это видение Бог Израиля обещает вдохнуть новую жизнь в рассеянный по земле народ Израилев и привести людей обратно в землю обетованную. Далее, в стихах с 15 по 22 Бог обещает будущее восстановление всего народа и заявляет, что в будущем Северное царство Иосифа и Южное царство Иуды будут снова объединены в одно Израильское царство. Вот здесь мы и находим значение жезлов, которые становятся объединенными в отрывке книги пророка Иезекииля, главе 37, стихах с 15 по 22. В 16 стихе Иезекиилю заповедано написать на одном из жезлов «Иуде и сынам Израилевым союзным с ним», что обозначает Южное царство, Иуда. Затем в стихе 17 Бог говорит Иезекиилю написать на втором жезле Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. Это означает Северное царство, Израиль. В 17 стихе Бог говорит Иезекиилю соединить два жезла в один, чтобы в руке Иезекииля они были единым целым. Далее люди спросили, книга пророка Иезекииля, глава 37, стих 18. «Не объяснишь ли нам, что это у тебя?» На этот вопрос ответ дан в следующих стихах. «Скажи им, так говорит Господь Бог. Вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства». Книга пророка Иезекииля, глава 37, стихи 21 и 22. Таким образом, Иезекииль объяснил, что объединение жезлов — это объединение двух царств, которое Господь намеревается совершить в будущем. Вся 37 глава является пророчеством о восстановлении Израиля на его собственной земле после периода порабощения. И совсем не к месту заявление мормонов о том, что посередине этого текста несколько стихов говорят о книге Мормона. Кроме того, взять жезлы и написать на них было заповедано именно Иезекиилю. Написал ли книгу Мормона Иезекииль? Нет. Следовательно, мормонское толкование снова неверно. Другим часто приводимым отрывком является стих из книги Откровения. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Откровение Иоанна Богослова, глава 14, стих 6. Если мы продолжим читать эту главу, то увидим, что в следующих главах ангел говорит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Затем говорится еще об одном ангеле, который говорит, что Вавилон пал, и о третьем ангеле, который говорит о поклонении зверю. Этот стих взят мормонами вне контекста, не только относительно главы, но и относительно книги Откровения в целом. К моменту описания более половины населения земли убиты. Произошло громадное опустошение земли. Храм в Иерусалиме отстроен, и Антихрист зашел в храм и объявил себя Богом. Это пророчество еще должно произойти и не может быть явлением ангела Морония Джозефу Смиту. Еще один цитируемый текст, который якобы предсказывает появление книги Мормона, книга Исаии, глава 29, стихи с 1 по 4. Мормонский апостол Легрант Ричардс говорит о 4 стихе. «Очевидно, что для мертвых единственным способом говорить «из-под праха» и «с земли» является письменное слово, и они сделали это через книгу Мормона. Истинно, у нее знакомый дух, ибо она содержит слова пророков Бога Израиля». В Ветхом Завете имеется более десятка ссылок на знакомые духи, и в каждой из них, включая 4 стих 29 главы книги пророка Исаии, книга Левит, глава 20, стих 6, Второзаконие, глава 18, стихи с 10 по 12, речь идет о колдовских посредниках. Если мормоны верят в то, что у книги Мормона знакомый дух, то они таким образом отождествляют ее с колдовством, что, впрочем, справедливо, если вспомнить об оккультных корнях Смита. Между прочим, в этой главе на самом деле говорится о разрушении Ариила или Иерусалима, а не о книге Мормона. В этой же главе мормоны усматривают еще одно пророческое предсказание. Книга пророка Исаии, глава 29, стихи 11 и 12, которое якобы было исполнено, когда Смит получил и перевел золотые листы. В 1834 году Мартин Харрис показал профессору Колумбийского университета Чарльзу Энтону исписанный лист бумаги, якобы переписанный с одной из золотых пластин с реформированными египетскими иероглифами, и попросил его расшифровать его. Профессор, рассмотрев этот лист, подумал, что над ним смеются, потому что предложенный ему текст содержал смесь разных символов — греческого, еврейского, арабского, латинского и других алфавитов, бестолково заимствованных из каких-то энциклопедий и словарей. Однако позже Смит ссылался на профессора Энтона, утверждая, будто тот одобрил его перевод. Частично мормонская версия события изложена в истории Джозефа Смита, главе 1, стихах с 63 по 65. Однако визит Харриса к Энтону явно отличается от того, что записано в 11 и 12 стихах 29 главы книги пророка Исаии. Во-первых, рассматриваемый библейский отрывок — это притча, предметом которого является видение, а не книга. Во-вторых, видения пророков того времени представлялись современникам такими же недоступными для понимания, как слова запечатанной книги. Исаия говорил о состоянии людей, а не о какой-то книге далекого будущего. В-третьих, по словам Харриса, профессор сказал, что перевод был правильным. Энтон мог сказать это, только прочитав его. Но Исаия говорит, что умеющий читать не мог прочесть книгу, потому что она была запечатана. Профессор мог узнать о том, что листы были запечатаны, только в том случае, если Харрис сказал ему об этом. В-четвертых, у пророка Исаии книга сначала попадает к человеку, умеющему читать, а потом к тому, кто читать не умеет. По мормонской легенде, книга из золотых листов сначала попадает к тому, кто читать не умеет, Смиту, который переписывает ее вместе со своим переводом на лист бумаги, а потом этот перевод относят к тому, кто читать умеет, Энтону. У Исаии ту же запечатанную книгу давали тому, кто умеет читать, а после тому, кто не умеет читать. Энтон же не получил никакой книги, ни запечатанной, ни распечатанной. Наконец, у Исаии книгу дают неумеющему читать, и он просто говорит «я не умею читать» и не прилагает никаких усилий для того, чтобы прочесть ее или перевести. Смит же заявляет, что он прочел и перевел книгу, даже несмотря на то, что он был неграмотным. Пророчество о переводе книги Мормона здесь вряд ли можно усмотреть. Еще одним способом убеждения людей в истинности книги Мормона является удостоверение 3 и 8 свидетелей. Эти удостоверения до сих пор используются для привлечения потенциальных адептов. Не каждый мормон знает, что многие из этих свидетелей впоследствии покинули мормонскую организацию. Те мормоны, которым данное обстоятельство известно, обычно настаивают на том, что свидетели никогда не отвергали своих свидетельств. Однако не следует забывать, что в таком случае свидетелей могли привлечь к уголовной ответственности за лжесвидетельство. Приведенные в книге Мормона свидетельства полностью отвечают критериям и стилю судебных свидетельств тех лет. Смит это прекрасно знал, и именно с этой целью и были первоначально составлены свидетельства. Публично отрекаться от них позже грозило судебным наказанием. Тем не менее, в мормонских источниках мы видим несколько другую картину. Некоторые из свидетелей книги Мормона, которые держали в руках пластины и разговаривали с божьими ангелами, позже стали сомневаться и перестали верить, что когда-то видели ангела. Что касается Оливера Каудери, то в Times and Seasons, выпуске 2, страница 482, говорится, что он отрекся от мормонизма. Из документов видно, что он и его семья присоединились к методистской церкви в Тиффани, штат Огайо, приблизительно в 1841 году, где Оливер нес служение секретаря. На его погребение в 1850 году в Ричмонде, штат Миссури, был приглашен методистский священник Джон Сексмит. По поводу остальных свидетелей. Дэвид Уитмер в разное время принадлежал по крайней мере к 3 отколовшимся сектам мормонов, однако он умер, по-прежнему отвергая церковь СПД и ее священство. Мартин Харрис, перед тем, как стать мормоном, был членом как минимум 5 религиозных групп и присоединился еще к нескольким после ухода от мормонов. Брат Бригама Янга, Финиас, писал 31 декабря 1841 года Бригаму из Киртланда, штат Огайо, что «здесь существуют всевозможные учения. Мартин Харрис – убежденный последователь трясунов, и он говорит, что теперь у него есть свидетельство получше свидетельства о книге Мормона». Кстати, нет письменных свидетельств, чтобы Харрис отрекался от своего лучшего свидетельства о трясунах. Про трех свидетелей книги Мормона говорится еще в «Учении и заветах», разделе 5, стихах с 11 по 15. Так в 14 стихе сказано: «И никому другому не дам я этой силы, чтобы получить то же самое свидетельство в этом поколении». Тем не менее, такое же свидетельство получили еще 8 человек. Дэвид Уитмер писал: «Все оставшиеся в живых из 8 свидетелей, кроме троих Смитов, вышли из мормонской церкви. Питер и Кристиан Уитмер умерли. Оливер Каудери также вышел. Это было в июне 1838 года. Из 8 свидетелей с Иосифом Смитом остались только его отец и 2 брата. Но они имели личную заинтересованность в реальном существовании пластин. Это приносило всей семье доход. Все рассмотренные выше факты показывают, что книга Мормона ни в каком отношении не является подлинным Словом Божиим».